От врачей толку никакого. Врачей он никогда не слушал. Толку от них никакого, только бессмысленный шум. Еще тогда, когда случился у него инсульт, врачи бубнили. Будет повторный, если не начнешь следить за давлением, да и этот инсульт оставит тебя инвалидом. Вряд ли восстановится сила в правой руке и ноге. И что? Прошел год, от инсульта не осталось и следа. Да, есть небольшая неловкость в правой руке, но она ничуть не мешала ему жить. Машину он водил, как и прежде, мог приготовить себе нехитрый обед, подмести в квартире. Много ли надо одинокому старику? Подводила память иногда. Путались в голове недавние события. То, что произошло десятки лет назад, он помнил по-прежнему будто наяву. Да еще кружилась голова иногда. А еще случались с ним иногда странные обмороки. Это началось тоже после инсульта. Врачиха, которую он не слушал внимательно, волновалась. Говорила про какую-то эпилепсию, про то, что ему теперь нельзя водить машину. Ох, если всех этих врачишек слушать, засядешь дома, обложившись таблетками, и будешь дрожать от страха, ожидая, пока шарахнет очередной инсульт или еще чего похуже. Он выбрал для себя другой путь. Пусть болезни его боятся, он будет жить, как прежде. Слабовата рука? Ничего, вторая в помощь. Уж руль-то он удержит. Кружится голова? Ну и что? Бывают дни получше, бывает похуже. Если сильно штормит, померяет давление, выпьет таблетку-другую. А в хороший день можно обойтись без лекарств. А про эпилепсию смешно и думать. Ну какая в его годы эпилепсия? Это маленькие дети болеют подучей. У них еще ДЦП бывает всегда и умственная отсталость. Нет, уж если решил контролировать болезнь, значит, так тому и быть. Обморок ведь штука такая. Если твердо сказать себе не расклеиваться, оставаться в сознании, у волевого человека получится. Да и когда ты за рулем, обостряются все чувства, усиливается внимание, не до обмороков. Что-то он ни разу не слышал в новостях, чтобы водитель троллейбуса или личного авто не справился с управлением, потому что упал в обморок, словно кисейная барышня. Глупости все это. Если ты мужик, живи как мужик, думал он. Прошел год после инсульта. Жизнь шла своим чередом. Обмороки, конечно, были, но по пальцам пересчитать. Каждый раз накрывало его, когда что-то шло не по привычному распорядку. Один раз после бессонницы трепануло, другой — после празднования Нового года с обильными возлияниями. Еще были случаи потери сознания, которые не удавалось связать ни с чем. За год таких набиралось 5, кажется. На серьезную статистику не тянуло. Ему казалось, что он выключался буквально на секунду-другую, а еще всегда знал, что сейчас накроет, сводила правую руку, да еще неотступно преследовала мысль, что все это уже было, все это он уже видел. Мир сделал круг и вернулся в исходную точку, и он всегда успевал прилечь, а потому никаких серьезных последствий не было. Он и сознание-то терял не всегда. Чаще бывало так, что мир становился вязким, а мысли — путанными. В его голове словно переключали раскладку клавиатуры на иностранный язык. Свидетели таких приступов говорили, что он в эти минуты говорил что-то бессвязное, нес околесицу, однако на имя отзывался и быстро приходил в норму. Какие-то шестеренки в его голове инсульт все же сдвинул, но, к счастью, дураком не сделал. И ладно. Это было чудесное летнее утро, когда не терпится поскорее выйти на улицу и сделать все необходимые приготовления к рыбалке, а потом уже не думать ни о чем и просто ехать к озеру и наслаждаться рассветом, ароматом хвойного леса, предвкушением хорошего клева. С вечера он никак не мог заснуть от радостного волнения. И тем субботним утром встал, конечно, чуть свет. Глотнул чаю, собрал вещи и поспешил на озеро. Проезжая какой-то населенный пункт, он вдруг почувствовал, что время стало странно вязким, а происходящее вокруг — словно кадры кинохроники, которые он наблюдает со стороны. И наблюдает не в первый уже раз. Все это он уже видел и знает, да еще и правую руку свело. Ох, как же не кстати! Перед ним был пешеходный переход. Он видел, как загорелся красный. И машины рядом с ним остановились. Он знал, что должен тоже остановиться, но не понимал, как это сделать, да и не знал, зачем. Он просто ехал и ехал, стараясь попасть в пространство между машинами, непременно между, потому что если поехать прямо на машину, будет что-то не то, но он не мог точно вспомнить, что именно. Женщина с коляской, которая вышла на пешеходный переход, привыкла внимательно смотреть по сторонам, а потому, увидев медленно, но как-то неровно петляющую машину, перевела взгляд на водителя. Глаза у него были будто стеклянные. Она быстро шагнула назад, резко потянув коляску на себя. И тут боковым зрением заметила балбеса-школьника, который, не глядя, вышел на дорогу. Она точно не помнит, как это произошло, доли секунды, короткое, точное движение. Поставить коляску на тормоз, чтобы не выехала на проезжую часть. Потом два стремительных прыжка за мальчишкой, схватить за капюшон, оттащить к себе. Успела. Машина проехала у них перед носом. Потом был ужасный грохот, секундная тишина, осознание — все живы. И только тогда ее накрыл ужас. Только тогда все затрясло так, что она не могла говорить и разжать руки. Она стояла, одной рукой по-прежнему вцепившись в капюшон неосторожного мальчишки, а другой крепко прижимая его к себе, как будто сейчас будет новая итерация этого ДТП, и глупый ребенок снова бросится на дорогу, а она в этот раз может не успеть его спасти. В той аварии пострадало 5 машин, и, к счастью, ни одного человека. Если бы это было не субботнее, а пятничное утро, все могло бы сложиться совсем по-другому, потому что школьники спешат на уроки, мамы ведут детей в детский сад, люди бегут на работу. И не все держат в уме тот простой факт, что любой водитель, что не сбавил скорость на переходе, может быть без сознания или вообще мертв.